В остальном же, реальных доказательств причастности змеи к процессу формирования пространства дракона по-прежнему не удавалось найти, только косвенные, порой подкрепленные лишь домыслами аналитиков. Данный факт изрядно раздражал как Гилбера, так и Фриера, в то время как Дикмар смотрел на ситуацию достаточно спокойно. В отличие от своих коллег, Чайлз прекрасно понимал, что даже обладая разведки Федерации Тародиевыми доказательствами, смысла в них попросту нет, не в текущей ситуации. Слишком уж ослабела их страна, а бывшие территории империи за 16 веков независимости обросли жирком и обзавелись зубами. Да еще и при наличии зефар и варгов, активизировавшихся ксеносов Триумвиата, некоторое время назад пытавшихся начать войну против человеческих государств, не получится отправить эскадру другую для уничтожения обнаглевших террористов и их ставленников. Не сейчас, когда ксеносы и роботы ждут слабости Федерации. К тому же, даже с учетом изменения тактики перемещения и наступательных действий флота, шансы на более-менее быструю и бескровную победу ничтожны. Если корабли федералов войдут в пространство дракона, их встретит хорошо выстроенная за последние годы оборона, а также боевые маги, которых как у самого этого государства в избытке, так и змеи, обладающие более чем достаточным как диверсионным и террористическим опытом, так и боевым, коего они набрались, принимая участие в сражениях между силами Зефар и Магистрата. В подобной ситуации проломить оборону противника можно только концентрированным ударом большого флотского соединения, а это неминуемо повлечет за собой использование Орденом Империи магически создаваемых черных дыр. Итог неутешителен. Воевать с пространством дракона сейчас слишком опасно. Для такой операции потребуется громадное количество боевых звездолетов и еще больше планетарных сил, штурмовиков и космодесантников. А они ныне на вес золота, учитывая ситуацию в Конфедерации, где киборги устраивают геноцид всего живого на захваченных планетах. Они затеяли что-то крупное, нахмурился Дарнал. Несмотря на то, что разговор был неприятен директору Кру, он не забывал уделять внимание содержимому своей тарелки. Впрочем, как и его гости, на столе же были рыбные блюда и морепродукты, моллюски, выращенные на специальных фермах, с имитацией естественной среды обитания. Увы, но в столице из-за сплошной застройки всей ее поверхности не осталось настоящих, созданных природой, водоемов. Во всяком случае, не превратившихся в ядовитую жижу, прячущуюся где-то под громадами местных жилых блоков и промышленных комплексов. Судя по всему, мы в скором времени увидим их аналог гиперколец, пожал плечами Николас, сделав глоток белого вина из своего бокала. Не исключено, что техномагический или полностью артефактный. Вот дерьмо, покачал головой Рик. Эта новость может стать ударом для проекта «Звездные врата». После первой неудачи, обернувшейся триллионами жертв и гибелью двух систем, появление техномагического аналога проекта, да еще и успешного, может похоронить все то, что уже сделано в Федерации по этому направлению. Еще более неприятна другая новость, добавил Дикмар. Нашим разведчикам из магистрата удалось узнать, что несмотря на войну с Зефар, они намерены участвовать в проекте «Пространство дракона» и будут строить на своей территории второй комплекс гиперколец. Аналогичные переговоры идут у обеих этих стран с Dragon Star. У магов появились свободные ресурсы и звездолеты, нахмурился Дарнал. Почти. Им их продали государственные верфи «Пространство дракона». Специализированные платформы и корабли для пустотного строительства – хмыкнул Фриер. С Dragon Star переговоры идут на уровне аналогичных закупок и условий совместной эксплуатации гиперколец. У них появилась возможность менять параметры приема передачи, нахмурился Рик, достаточно серьезно ознакомленный с проблемой массового использования технологий звездных врат. Дело в том, что каждый комплекс гиперколец имел ряд ограничений в силу принципов своей работы. Фактически, одна подобная система могла взаимодействовать только с 5-6 своими копиями. Это сугубо техническая проблема, вызванная необходимостью долгой калибровки оборудования. Ведь каждый комплекс гиперколец находится в своих физических условиях, зависящих от параметров звезды и планет, рядом с которыми он расположен. Чтобы сократить время подготовки для открытия переходного портала, а также в целях безопасности и упрощения конструкций, инженеры и проектировщики пришли к выводу, что необходимо принудительно ограничить количество используемых настроек. Если же пытаться сделать гиперкольца универсальными, то их размер увеличится в несколько раз, а стоимость обслуживания станет настолько большой, что альтернативой привычным гиперперелетам они не станут никогда. Проши, фыркнул Дикмар, все три страны намерены построить по два таких комплекса, во всяком случае, на текущий момент, они будут служить централизованными логистическими узлами для основных потоков грузоперевозок между странами. Внутренние рейсы планируется пока оставить в прежнем виде. Почти, добавил Фрейер, уже нашей службе удалось узнать, что в пространстве дракона намерены провести серию экспериментов с упрощенной версией звездных врат. По сути, это гиперкольца с фиксированными настройками между парой таких станций. Они имеют заметно меньший размер и дешевле в обслуживании, но позволяют обеспечить быстрый трафик между парой систем. А если подобным образом связать между собой все их территории, например, наподобие метро, последовательно, от системы к системе, то в пространстве дракона будет достаточно большая и крайне дешевая система грузоперевозок, при которой сохраняется работа пустотных станций и транзитный трафик, задумчиво произнес Дарнал, с другой стороны, у них может пострадать топливная промышленность. Едва ли, фыркнул Фрейер, то, чего нет, пострадать не может. Добыча сырья и его переработка в топливо для звездолетов в пространстве дракона минимальны даже с учетом тех пяти систем, что переданы под их юрисдикцию магистратам, минимальные и обеспечивают только четверть собственных потребностей. Остальное закупается в Dragon Star и Укарди. Стоит им вывести проект межсистемных гиперколец с упрощенной схемой работы на рабочую мощность, как подобная проблема отпадет почти сразу. И это без учета еще одной проблемы, вздохнул Дикмар, очередное доказательство непричастности змей к диверсии. На их звездолетах стоят не гиперприводы, а что-то другое. Некие системы манипулирования пространством, работающие на схожих со звездными вратами принципах. Прикрыв глаза, Рик покачал головой. Дерьмовые новости. Николас, глядя на Дарнала, мысленно усмехнулся. Ему, как и остальным разведчикам, находящимся за этим столом, была известна причина такого настроя их давнего знакомого. Финансовые интересы и риски, связанные с участием Рика в проекте «Звездные врата». В целом же, трое безопасников не трогали Дарнала просто потому, что им был необходим человек для взаимодействия с крупными держателями частного капитала. Увы, выступать в этой роли ни один из них не мог просто в силу недоверия к оным со стороны денежных мешков, чья численность в ходе государственного переворота изрядно сократилась, а выжившие были вынуждены принять новые правила игры и серьезно умерить свои аппетиты в угоду антикризисных мероприятий. Грабить их никто не грабил, но троица разведчиков, пользуясь полученной властью, выставила хозяевам жизни весьма жесткие условия сохранения жизни и свободы. Как посмотреть, стройка гиперколец в пространстве дракона идет заметно медленнее, чем у нас, да и магистрат с Dragon Star серьезно отстают. У первых только недавно начались монтажные работы, а вторые даже с расположением своего комплекса N успели определиться. А межсистемная, упрощенная, версия так и вовсе пока существует только в виде инвестиционного проекта. Если ваши друзья соизволят ускорить строительство, то есть шанс обогнать магов и стать, если не монополистами, то лидерами подобного способа грузоперевозок. Эти слова Фрейера несколько обнадежили Дарнала, начавшего впадать в уныние. Впрочем, Рик прекрасно понимал, что техномагическое производство серьезно отличается от сугубо технического. В чем-то оно сложнее, в чем-то проще, но точно быстрее. Из-за этого шансов успеть первыми у федералов ничтожно мало. Единственное, что может в этой ситуации помочь, нехватка ресурсов и денег у конкурентов. Предлагаю отвлечься от тем финансовых и обсудить кое-что другое, фыркнул Дикмар, когда за столом наступила тишина. Например, покосился на него Дарнал. Киборги и Зефар, ну или Зефар и киборги, тут уже как удобнее. Впрочем, надо учитывать еще один фактор. Среди мятежных машин нет единства. Сейчас, насколько стало известно военной разведке, в конфедерации ведут бои некие варги. Они руководят перехваченными у имперского и производствами и созданными таким образом звездолетами и боевыми роботами. Помимо них существует многочисленная группировка инфильтраторов, произведенных до уничтожения известного нам Искина. Причем, у них между собой тоже имеются разногласия. Машины, еще до появления варгов, начали мелкие и крупные мятежи против своего главного и, а теперь разделились на несколько группировок. Вот как, ну хотя бы тут нам можно не ждать серьезных проблем, усмехнулся Рик, пускай грызутся между собой и не пытаются лезть к нам. Я бы не стал смотреть на ситуацию столь оптимистично, вздохнул Савва, расправившись с содержимым своей тарелки, Проблема в том, что мы, во время расследования диверсии на гиперкольцах, смогли выйти на некоторых из этих инфильтраторов. И нас ждал неприятный сюрприз. Единственных захваченный относительно пригодным для анализа киборг имел в своей памяти весьма занятные данные. Оказывается, ему было поручено завербовать простецов, находящихся в затруднительном материальном положении. По сути, в долгах. И с их помощью обеспечить установку в силовых конструкциях гиперколец системы считывания данных и сканеры. Фриер мрачно уставился на Гилбера и произнес: «Самая важная часть информации. Кем поручено?» «Орден Империи», — спокойно ответил Савва. «По тем данным, что были в памяти нашего трофея, змеи уже больше десятка лет не просто сотрудничают с достаточно значительной группировкой инфильтраторов, но и приняли их в состав своей организации, признав равными людям». В зале наступила тишина. Присутствующие в помещении разведчики и политик обдумывали услышанное. «Если это так, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы», — покачал головой Рик. «Имея поддержку армии роботов, которых крайне сложно отличить от людей, эти террористы могут очень многое. Что-то еще?» «Да», — вздохнул Дикмар, небезызвестный всем нам Айзек Кларк. «Нанятые им частные детективы ищут некоего Эрна Валантиса, а недавно начали проявлять интерес к одной из дочерних корпораций Синтарх Индастрис и Мерсивитич Лаб». «Снова военные?» — хмыкнул Гилбер. «Да еще и опять темя, и им было мало золотой жилы, все несколько хуже, чем кажется», — вздохнул Чайлз. «И Мерсивитич Лаб получили полный пакет данных об исследованиях, проводившихся на борту золотой жилы специалистами компании «Металлы и сплавы Шилда». Но почему это происходит в нейтральном космосе, а не в пределах территории Федерации? Кто-то в Министерстве обороны вздумал поиграть в предателя», — нахмурился Савва. «Пока не ясно», — пожал плечами Чайлз. «Эти данные я отправлю тебе завтра. Тут уже твоя вотчина. У СВР нет полномочий для подобных расследований». «Снова дерьмо, Морганы», — прошипел Сириус, покинув очередное тело, созданное усилиями Этуса. «Я же, глядя на недовольного духа, коим сейчас являлся Блэк, задумался. Ситуация категорически не желала решаться. У нас не получалось вырастить подходящее тело». «Не трать силы», — вздохнул я, — «отправляйся в Кресташ и сиди там. А мне надо подумать». «О чем?» — нахмурился Сириус, уставившись на меня. Дух не разворачивался. Черный туман, из которого он состоял, просто перетекал из одной формы в другую. В конце второго курса Хогвартса обитатель Крестажа, якобы Тамаридгла, пытался стать живым существом. Принялся я пояснять появившуюся у меня идею. Для этого ему была нужна жертва и очень много энергии, которую то существо собирало почти год. «И ты хочешь сделать нечто подобное?» — рассмеялся Блэк. «Айзек, для подобного фокуса нужна прорва энергии сотни жертв. То, что ты видел тогда, простое представление для несмышленого мальца, а не реальное». «Айзек», — Блэк подлетел ко мне и уставился в глаза. «Только не говори, что ты готов устроить массовое жертвоприношение для моего воскрешения». «Сириус», — хмыкнул я, — «в этой вселенной так много ксеносов, а не хватит их, так есть заключенные в тюрьмах. Что тебя не устраивает? Или ты забыл, как на Гримма отправлял на алтарь простецов, включая молодых девиц, и уже в домике Альфорда использовал в ритуалах маглорожденных ведьм?» Лицо Блэка, состоящее из черного дыма, нахмурилось. «Это была необходимость. Ты прекрасно знаешь, что я относился и отношусь к этому делу как к необходимому и, порой, неизбежному злу, и точно не испытываю удовольствия от подобных вещей. А скольких людей ты притаскивал что в один особняк, что в другой, для кормежки своих вампирш?» — спросил я, решив додавливать Сириуса, учитывая аппетиты той же Селины. «К слову, как часто ты с ней спал, Айзек?» — зарычал мой бывший сюзерен. «Это было один раз, и то, случайно. Стоящий рядом с нами Прайм, услышав слова Блэка, фыркнул. Ничего себе, случайно вставил, случайно вынул». Покосившись на ученого, Сириус покачал головой и, превратившись в бесформенный сгусток тумана, втянулся в стилет Кресташ. «Это было несколько грубо», — произнес Этус, — «но в целом, я тебя понимаю. К тому же, мне и самому интересно участвовать в подобном. Не часто удается собственными руками оживить мага. Простецов, впрочем, я тоже подобным образом к жизни не возвращал. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 132 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 78. Ударив волной адского пламени по очередной группе зефар, пытавших подобраться к нам, я покосился на Рину, заканчивающую ритуал. Секунда, и реальность вокруг артефакта алтаря, залитого кровью Эльдара и Урукхай, начала меняться. В пространстве появились энергии бездны, а щиты Элари принялись рябить. Удивительно, но происходящее сыграло нам на руку. Вибрации начавшихся процессов быстро принялись переходить в физический мир, из-за чего громады скал, окружающие нас, задрожали, словно бы от чьих-то мощных ударов или взрывов. «Уходим», — произнес я, немедленно. Использовать портацию рядом с подобными источниками пространственных возмущений, подписать себе приговор. Увы, но один из наших отрядов, прижатый к месту проведения мистерии силами зефар, был вынужден пойти на риск, и 7 из 10 бойцов погибли. Поняла, — огляделась ошалелым взглядом Рина. Алари уже давно вела скорее штабную работу, чередуя ее с командованием фрегатом типа Хвосторога-2. Для нее оказаться в столь неприятной обстановке, проводить ритуал под огнем противника, когда вокруг мелькают сгустки раскаленной плазмы, лазерные импульсы, гремят взрывы, а ткань реальности буквально рвется от силы применяемых заклятий, стало более чем неприятным делом. Впрочем, Алари справилась. Не за красивые глазки эта женщина носит титул магистра боевой магии. Тем более, что будучи командиром экипажа Дементора, она далеко не один раз применяла свои способности во время операций против флота зефар. Бросившись в сторону от места проведения ритуала, мы старались двигаться по расщелине, чтобы избежать обстрела со стороны пехоты, уже окружившей место проведения ритуала. «Айзек, скажи, почему ты решил отправляться сюда только со мной, а не с группой Патрика?» — выдохнула Рина, когда мы засели между выступов скал, готовясь к очередному рывку. Увы, но использовать крылья ночи было опасно. Воздействие бездны уже начало расходиться во все стороны, искажая любые заклятия. Из-за этого нам приходилось надеяться лишь на адскую сферу и создаваемое моими усилиями пламя, да имеющееся у нас вооружение вкупе с сугубо техническими щитами. В этом не было смысла, пожал я плечами, в нашей ситуации они бы лишь путались под ногами. «А я уже надеялась, что это твоя манера ухаживать за женщинами», — фыркнула Глору, выставив из-за укрытия щуп с тактической камерой. «Чисто. Странно. Они маскируются», — вздохнул я, — «визуально их не видно, но жизни и души зефар ощущаются очень хорошо». «Демон», — усмехнулась Алари. «Я действительно пребывал в состоянии частичной трансформации, благодаря чему мое восприятие обострилось. Именно этот факт и позволял вычислять зефар, что уже появились в ущелье и теперь пытались зажать нас с двух сторон. Теперь важно успеть выйти из опасной зоны до того, как процесс спадения станет лавинообразным и планета рухнет в бездну вместе с нами». Удивительно, но у меня в голове то и дело появлялась шальная мысль: а что если побывать там и увидеть эту часть мироздания своими глазами? Впрочем, одного взгляда на мою спутницу хватало, чтобы подобные раздумья улетучивались. «Мне там, наверное, будет комфортно, хотя и небезопасно. Все же, обиталище демонов не то место, где даже сильнейшие из балоров и лордов бездны могут позволить себе расслабиться. Однако, для Элари это приговор. Она смертная, да еще и из числа тех рас, что входит в число деликатесов для Танарри. Элари, Лой, феи, тифы, если им не везет оказаться среди демонов, становится блюдом на праздничной трапезе демонов. Деликатес, однако. К тому же, женщины этих рас, в силу своей живучести, часто становятся игрушками в гаремах могущественных демонов, предпочитающих истязать своих жертв как можно дольше. А более развитая, чем у людей, нервная система, благодаря которой обоняние, зрение, слух и тактильная чувствительность у этих видов ксеносов значительно выше человеческих. Как следствие, во время пыток энергии боли те же Эллари вырабатывают крайне много. Все это сделает Рину объектом охоты, стоит ей оказаться в любом слое бездны. Гранату на 11 вперед, приказал я, разобравшись, где находятся отряды Зефар. Есть. Плазменные гранаты, чей полет был поправлен моим телекинезом, отправились к своим жертвам, а мы, стоило угаснуть голубым вспышкам взрывов, бросились вперед. Чтобы оказаться за пределами опасной зоны, требовалось преодолеть не так уж много, сотню метров. Однако, позади нас уже двигались новые отряды Зефар, а впереди маячили силуэты их живых танков. Сконцентрировавшись, я напитал мир вокруг нас своей волей, стараясь действовать на пределе собственных возможностей, после чего принялся менять его законы. Увы, но сейчас моих сил хватает на небольшие, локальные, вмешательства в мироздание и его законы. К тому же, все они становятся временным явлением, а затем реальность возвращает все на круги своя. Однако, здесь и сейчас даже моих скупых возможностей полудемона будет достаточно. Вектор гравитации для Зефар и их техники, похожий на громадных насекомых, изменился. Все они резко взмыли вверх, размахивая руками, стреляя во все стороны из своих органических винтовок. Сразу же в ход пошла моя не слишком развитая способность манипулирования временем. Настроившись на нужные вибрации и загнав свой разум в подходящее для этого состояние, я смог заморозить наших противников, превратив в зависшие в воздухе живые скульптуры, покрытые бегающими по ним волнами искажения и ряби. «Стреляй!» — приказал я, принявшись палить из плазменной винтовки по замершим врагам. Рина не отставала. Не останавливаясь, она принялась стрелять по Зефар, а когда мы пробегали мимо висящих в паре метров над скалами танков, бросила в открытые пасти этих существ плазменные гранаты. Зря, только и успел я сказать. Увы, но Рина не учла тот факт, что мы попросту не успеем убраться на достаточное расстояние. Из-за этого стоило произойти взрыву плазменных гранат, как нас не только накрыло ударной волной и потоками раскаленного воздуха, но и кипящими внутренностями живых машин Зефар. Вся эта мерзость взбила меня и Эллари с ног и протащила вперед несколько метров. Хорошо еще, что мы были в бронескафандрах и отделались лишь испорченным настроением да стертой краской на перчатках и коленях. Однако, произошедшее сбило меня с концентрации, из-за чего личные потоки времени ксеносов пришли в норму, а реальность принялась возвращаться в обычное состояние. К счастью, за то короткое время, что мое воздействие было в силе, мы успели перебить основную часть их отряда, а оставшиеся наши противники, рухнув на камни вокруг нас, не сразу пришли в себя. Потому, максимально разогнав восприятие, я ударил по ним тонкими жгутами адского пламени, создав натуральную паутину из багровых лучей. «Прости, не подумала», — ответила Рина, поднимаясь на ноги и оглядываясь. «Не стоим», — рыкнул я, не став никак комментировать произошедшее. Все же, требовать от пилота и штабиста, пусть даже магистра боевой магии, навыков и опыта бойца планетарных сил, глупо. Однако и без того Эллари держалась неплохо. Тут сказывался ее богатый жизненный опыт и тот факт, что моя спутница достаточно долго жила наемничеством. Уже когда мы добрались до более-менее подходящего для безопасной портации места, над нашими головами начали мелькать алые лучи, выпускаемые органическими винтовками Зефар. Настоящих, а не их клонированных солдат, использующих живое плазменное оружие. Ублюдки пригнали сюда свою элиту, покачал я головой, изучая местность в духовном восприятии. Так, у меня есть хорошая новость, мы можем уходить. Сейчас, наконец-то, выдохнула моя спутница. Тейн, активируя артефакты, вызвал я оператора портационных установок. Есть, готово, раздался из динамика шлема мужской голос. Через мгновение нас затянуло в провал порталов. Что? Удивленно уставился на командующего ГУВР, примавтора, ГУВР аббревиатура, Главное управление военной разведки, Гилбер. Вы не ослышались, мрачно произнес генерал-майор Алан Фрост. 5 планет на территории доктрината исчезли, самые густонаселенные. Там было больше всего улиев Зефар. Аппаратура зондов зафиксировала магическое излучение, характерное для работы демонов Танари. Седовласый мужчина с молодым лицом и широким шрамом черного цвета, идущим от правого виска по скуле и щеке вниз к уголку губ, выглядел уставшим. Его ведомство с началом войны между доктринатом и магистратом получило невероятную нагрузку. Человеческое государство вело бои с ксеносами, захватившими территории одного из 3 крупнейших осколков империи и истребившими местное население. Причем, тайна от остальных обитателей космоса, что прежде казалось чем-то невероятным и невозможным. Теперь же офицер принес директору СФБ еще более неприятную новость. Перед этим силы Ордена Империи начали бои в перечисленных системах. Судя по всему, они отвлекали внимание Зефар на себя. Их подразделения всюду состояли из 3 фрегатов и 6 корветов, плюс МЛА, судя по данным сканирования, аналоги наших тяжелых истребителей. Прорываться к планетам Змеи не пытались, но, спустя десяток минут после появления их звездолетов, на поверхности начинались бои. Причем, сразу в нескольких местах. Затем десантные группы исчезали, а планеты, покрывшись волнами пространственных искажений, затягивались в громадные воронки-порталы, излучающие демонические энергии. Федерация все это время не сидела сложа руки. Армия и флот готовились к войне на несколько фронтов, с мятежниками, террористами, Зефар и киборгами. Для израненной кризисом, ошибочной внутренней политикой, потерей территории и бегством почти половины населения страны это было крайне тяжело. Однако, ситуация не давала возможности и времени восстановиться после всех этих потрясений и вынуждала действовать. Потому ГУВР активно работали по известным и предполагаемым противникам, собирая максимум информации доступными методами, включая отправку разведывательных зондов. И бывший доктринат, ставший вотчиной Зефар, исключением не являлся. Значит, у этих ублюдков магистров куда больше, чем мы думали, после паузы, произнес Савва, демонологов, опытных, способных отправить в бездну целые планеты. Откуда же они взялись? Директора СФБ ужасало всем этом не то, что сотни миллиардов Зефар стали кормом Танар-Ра, на ксеносов, любых, включая вассальных людям, Гилберу было плевать. Его впечатлил сам факт произошедшего. Имперские боевые маги, магистры и архимаги, создавали черные дыры, взрывали звезды, делали прорывы гиперпространственных излучений, натравливали на врагов человеческой расы орды демонов, проклинали планеты и системы, отправляли в бой звездолеты с нежитью вместо экипажей. Но еще ни разу никто и никогда не проворачивал подобного. Аналитики пытаются разобраться с тем, что именно сделали змеи с планетами Зефар, но точно ясно, там проводились какие-то ритуалы, после которых миры меняли свои качества за считанные часы, после чего вокруг них образовывались порталы в бездну, вздохнул Алан, наблюдая за директором СФБ. Сам Фрост воспринял произошедшее двояко. С одной стороны, в сердце генерала поселился холод страха, стоило ему представить подобное на одной из планет Федерации. С другой же стороны, змеи, какими бы они ни были, применили эту жуткую магию против ксеносов, истребивших население 3-го по величине осколка империи. Уже этот факт вызвал неожиданное чувство облегчения в душе генерала. Он осознал, что нашелся хоть кто-то, не сложивший руки в ожидании неизвестно чего, как архимаги, коих хватает на просторах космоса, а действующий во благо человеческой расы. Пускай в рамках своего понимания и на свой лад, но змеи своего добились. Зефар выслали парламентеров для переговоров и прекратили геноцид на захваченных ими планетах нейтрального космоса и магистрата. Не это ли показатель эффективности Ордена Империи? Ведь, поступив действительно чудовищным образом, они остановили невероятно кровопролитную войну, каких не было уже более 16 веков. Причем, действуя минимальными силами, перешлите мне полный отчет разведки, нарушил затянувшееся молчание Савва, справившись с собой. Внутри же Гилбер заледенел. Сердце руководителя СФБ пропускало удары, а по спине и вискам катился холодный пот. Дышать мужчине было невероятно трудно. Казалось, будто невидимая сила сдавила сердце, ребра и горло Саввы, не давая сделать вдох и стараясь остановить его сердце. «Конечно, сэр», — кивнул генерал, — «вечером вы получите и данные из зондов, и результаты работы аналитической группы. Благодарю». Когда офицер покинул кабинет директора СФБ, Гилбер снял пиджак, развязал галстук и, расстегнув верхние пуговицы рубашки, откинулся на спинку кресла, положил руки на подлокотники. Все тело мужчины охватила странная слабость. Казалось, будто бы организм разведчика состоит из невесомой ваты. Острая головная боль, терзавшая Савву, неожиданно исчезла, принеся удивительное чувство облегчения. Будто бы с плеч одного из теневых хозяев Федерации сняли незримую ношу. Странно тихо звучала трель входящего вызова на панели местной связи, а ее свечение, как и свет от настольной лампы, вдруг стали удивительно блеклыми, тусклыми, будто бы посеревшими. «Господин директор», — откуда-то издали раздался голос секретаря, — «мистер Гилбер, Проклятие. Это Ричардс. Врачи в кабинет директора. Срочно. Однако, Савва уже не слышал этого. Мир для него быстро темнел, лишаясь звуков. Госпожа министр обратился к Даяне секретарь. Срочные новости от директора внешней разведки. В Федерации умер на рабочем месте руководитель СФБ. Достоверных данных о причинах смерти нет. Кэмпбелл, удивленно уставившись на своего секретаря, кивнула. «Благодарю, Алик. Это все?» «Нет», — вздохнул тот. «Зефар прекратили наступательные операции и зачистки захваченных планет и послали в магистрат парламентеров для переговоров. Сразу после того, как самых населенных ими планет доктрината исчезли. Что именно с ними произошло, неясно. Станции наблюдения засекли мощные энергетические всплески и пространственные колебания, а затем их не стало. Собственно, после появления этих новостей стало известно о смерти директора СФБ Саввы Гилбера. Кажется, кто-то сгорел на работе, усмехнулась Даяна, а затем замерла. До нее дошел смысл услышанного. 5 планет на территориях бывшего доктрината прекратили свое существование. Разом. А что-то на месте исчезнувших планет осталось. Астероиды, пылевые облака, и это был взрыв или... Начала уточнять женщина у своего помощника, на что тот лишь отрицательно покачал головой. Взрывов не было. Имел место всплеск магических энергий. Точных данных об их типе нет. Чувствуя, как по спине прошла волна холода, Кэмпбелл покачала головой. «Это серьезная новость. Благодарю, Алик». Оставшись одна, Кэмпбелл задумалась. Ей было прекрасно известно о связях между пространством дракона и орденом Империи, Минатлигу. Именно ее наличие среди государственных чиновников страны, учитывая освобождение из федеральной тюрьмы усилиями змей, было явным признаком данного факта. При этом, орден помогал магистрату в боях против Зефар, ксеносов, истребивших население доктрината человечества и занявших освободившиеся планеты. Нетрудно догадаться, что к действительно мистическому исчезновению сразу 5 планет причастны либо одни, либо другие, либо все сразу. Однако, учитывая расправу над федеральным флотом в самом начале существования Dragon Star, Кэмпбелл была склонна думать, что здесь поработал именно Орден Империи. Уж очень характерный стиль действий. Наглость, эффективность и жестокость. И с кем из них мне связываться? Тлигу или Кларк? Задумалась Кэмпбелл. Впрочем, с Айзеком мы уже смогли наладить контакт, а вот с этой Элори я даже не разговаривала. Вздохнув, Даяна набрала на терминале местной связи своего секретаря. «Алик, организуй мне звонок в пространство дракона. Мне нужно найти Кларка». «Это будет сложно», — после паузы ответил секретарь. «Он не является действующим сотрудником МИДа, а занимается вопросами подготовки наземных сил и внедрения передовых технологий и техномагических систем. Формально мы не можем просто так на него выйти». «Так», — выдохнула Даяна, стараясь держать себя в руках. «А кто их МИДа пространства дракона у нас был на КМС?» «Никого. Все члены делегации являлись недавно назначенными представителем профильных ведомств, по направлениям которых мы заключали договора». «Хорошо, я тебя поняла», — кивнула Кэмпбелл. «Спасибо». Отключив терминал, женщина поднялась из кресла и подошла к голографической карте, изображающей территории Dragon Star и соседних с ним государств. Среди них выделялись Кардия, пространство дракона и Федерация. Остальное – небольшие страны, состоящие из 1-2 систем. Что подозрительно, в некоторых из них начали приходить к власти, выигрывая парламентские и президентские выборы, весьма странные личности. Как правило, они выступали за тесное сотрудничество с пространством дракона, а в ряде случаев, так и вовсе предлагали провести плебисцит по вопросу вхождения в состав этого государства. Вообще, несмотря на сразу 2 большие войны, собирающие кровавую дань с жителей изученной части галактики, политическая активность в человеческих системах неожиданно возросла, а это не характерно для подобных ситуаций. Как правило, во время крупных конфликтов мало кто начинает мутить воду политических морей, предпочитая дождаться более благоприятных условий. Самым примечательным фактом в происходящих процессах являлась схожесть методов. Пропаганда, формирование общественного мнения, выборы, порой со скандалами, в ряде случаев даже цветочные революции. Все это очень напоминало аналогичные процессы в системах пространства дракона перед началом формирования этого государства. Разве что скорость вмешательства во внутренние дела стран была значительно выше. Похоже, что змеи отработали свои методики перехвата власти и теперь действуют значительно быстрее и жестче, задумчиво произнесла Даяна, остановив взгляд на изображение звезды с надписью «Галгир». Столица пространства дракона была тем местом, куда следовало организовать официальный визит с соблюдением дипломатического протокола. Во многом, такая поездка будет своевременной и полезной. Все же, пусть и через призму официоза и вспышки камер журналистов, но она сможет самостоятельно увидеть столицу соседнего государства. Это крайне важно и полезно в текущих условиях. Ведь даже по вывеске, которую станут демонстрировать ее и журналистам, можно многое понять. Подведем итоги, вздохнул я. Операция прошла успешно, но с потерями. Погибло 12 оперативников, ранено 9. Из флотских сил мы безвозвратно потеряли 1 фрегат и 3 корвета. Еще 2 хвостороги и 4 василиска нуждаются в капитальном ремонте. Под списание отправляются фрегат Вернон и корветы Дадли и Гринджер. Последнее название заставило меня запнуться, вспомнив разговор с ИН 1206 о чувстве вины. Экипажи кораблей вовремя портированы и выжили все, хотя среди них тоже есть пострадавшие. Всего 109 офицеров, 62 мичмана и 403 матроса отправились в Янтарное Королевство на лечение. Паршивый итог, не удержался я от замечания в конце своей речи. Это достаточно спорный момент, покачал головой Янг, размен такого количества солдат и офицеров, звездолетов, на 5 планет со всем их населением. Не стоит забывать, что мы не имперская, и даже не федеральная армия, отмахнулся я, для нас подобные потери существенны и весьма болезненны, даже с учетом пополнений за счет бывших офицеров флота Федерации и выпускников училищ уже нашей страны. В любом случае, Айзек, вздохнул Роджер, на мой взгляд, ты слишком пессимистично смотришь на итоги операции. Соотношение потерь и результат, война остановлена. Не этого ли ты хотел? Нет. Видимо, мой ответ изрядно удивил Инга, поскольку маг непонимающе уставился на меня. Соизволь объяснить. Вздохнув, я покосился на экран иллюзию, демонстрирующую политическую карту нашего рукава галактики, и пожал плечами. Хорошо. Территория доктрината человечества – более чем обширное пространство. И я хочу напомнить, что данное государство было третьим по величине и численности населения осколком империи. По последним известным данным, там проживало порядка 49 триллионов человек. Теперь же все эти системы заняты Зефар. А теперь, Роджер, скажи, куда дели все эти триллионы людей? Что с ними стало? В помещении наступила тишина. Собравшиеся тут люди и ксеносы, являющиеся членами Ордена Империи, начали осознавать произошедшее в доктринате человечества. По сути, Зефар устроили геноцид на территории отдельно взятого государства. А теперь добавьте к этому второй важный момент. Человеческий биоматериал, назовем это так, использовался для выращивания космических кораблей этих ксеносов. Людей скармливали этим тварям. Возможно, что и технику Зефар выращивали подобным образом. Чем больше я объяснял свое видение ситуации и рассказывал о результатах давней экспедиции в качестве наемников, когда нам удалось собрать изрядный объем информации о странных живых кораблях, тем мрачнее становились лица собравшихся орденцев. Они осознавали, с чем мы столкнулись и насколько опасно соглашаться на мир с этими тварями. Последний важный аспект. Биосфера занятых расой Зефар планет, сделал я глубокий вдох, в том месте на Вергалге, где я и Ирина проводили ритуал, согласно архивам карт, должны были находиться покрытые лесами горы с реками в ущельях. Однако, вместо этого мы увидели голые скалы и ни одного водоема поблизости. Аналогичная ситуация и на других планетах. Зефар уничтожают местные биосферы, перестраивая некогда оживленные усилиями империи миры под себя. Можно сказать, что мы столкнулись с космической саранчой, этаким роем вредителей, сжирающих все на своем пути. А теперь скажите, стоит ли заключать мир с ними, особенно, если учесть все перечисленное, любое перемирие даст им время на подготовку новой армии и выращивание кораблей. Только теперь они учтут свои ошибки и будут действовать значительно хитрее и осторожнее. Например, начнут свой поход не с войны против крупных государств, а примутся поглощать системы нейтрального космоса, одну за другой, под молчаливое согласие той же Федерации зализывающего раны магистрата. И что ты предлагаешь? Нахмурился Филипп. Биологическое оружие, пожал я плечами, черные дыры, тироидные бомбы, да хоть ядерное оружие. Главное, уничтожить эту расу, всю, целиком, не оставить ни одной особи. Иначе, через какое-то время, все начнется заново. Присутствующие начали бросать взгляды на Прайма. Сам же генетик, заметив это, усмехнулся и поднялся со своего места, направившись к кафедре для докладов. Кивнув ученому, я отошел в сторону. «Что ж, раз уж ко мне возникли вопросы, то у меня есть как хорошие, так и плохие новости. Начну со вторых. Увы, нам не удалось быстро создать боевые вирусы, способные в короткие сроки нанести серьезный вред расе Зефар. У них слишком отличная от остальных рас генетика и биохимия организмов. Из-за этого у нас банально не хватает данных для быстрой и эффективной работы. Однако имеется как раз и хорошая новость. Благодаря тому, что во время недавней операции нашим бойцам удалось захватить живых представителей этой расы, появилась возможность проводить серьезные работы уже с ними, а не просто с биоматериалом. Благодаря этому, исследования пойдут значительно быстрее. К тому же, нам удалось изучить живых зефар и их взаимодействием с этими живыми системами, оружием, артефактами, щитами и бронескафандрами. Скажем так, некоторые принципы, используемыми ими, получится использовать при создании новых комплектов брони, например. Однако, полностью копировать технологии зефар нет ни смысла, ни возможности. Человеческий вид анатомически не способен взаимодействовать с органическим оружием, например, у нас банально нет необходимых для этого элементов нервной системы, а применение переходников, вроде нейроимплантов, бессмысленно. Прервавшись, чтобы сделать глоток воды из стоящего на кафедре стакана, Этус продолжил. С другой стороны, кое-что нам доступно, например, биокомпьютеры в виде имплантов. Они позволят людям или, например, Алари получить возможности в обработке и хранении информации, каковые сейчас имеются только у гибридов. Собратьев Дафны, кивнул Этус ин 1206, тоже присутствующий на собрании, также, несмотря на то, что у нас было крайне мало времени, нам удалось разработать вещество, которое, при попадании в организм представителей расы Зефар, делает их стерильными, как самцов, так и самок. Ты называешь их мужчин и женщин весьма своеобразно, покачала головой Алига. Они не млекопитающие, как большинство известных рам-рас, и не рептилии, как некоторые малые народы, вздохнул Прайм. Зефар, нечто куда более близкое к насекомым, чем к любым другим видам. Из-за этого говорить о наличии у них понятных нам семейных или общественных ценностей не приходится. Этот же фактор формирует определенные нюансы их восприятия в отношении других рас. Мы для них либо враг, либо биоматериал, не более. Уже исходя из этого необходимо понимать, что любые договоренности с Зефар бессмысленные ввиду гарантированного нарушения ими при наличии возможности сделать это. Пока ученый говорил, я обдумывал ситуацию и не мог понять, от кого же пахнет страхом. Кто-то в помещении чувствовал едва ли не ужас. Из-за этого мне пришлось провести частичную трансформацию в демона и начать сканировать каждого участника совещания, переходя от одного из находящихся тут магов к другому. К моему удивлению, источником неожиданных эмоций являлся Трион Линд, помощник Мины, занимающийся вербовкой магов. Именно он излучал страх, постепенно превращающийся в ужас. При этом, взгляд полукровки переходил с Этуса на стакан с водой, из которого ученый несколькими минутами ранее сделал несколько глотков, а затем обратно на Прайма. «Яд», — опешил я, — «но почему?» «И, не время. Мне оставалось только одно — действовать. Враг!» — закричал я, волей заблокировав Линда и его магические способности, целителей сюда. «Вода отравлена». В первое мгновение в зале царила тишина. Маги, схватившись за оружие, пытались понять, кто противник и куда стрелять. И только когда Трион взлетел вверх, контролируемый моей силой, до орденцев дошло. Немедленно целителей сюда. Пришлось мне поторопить своих подчиненных. Притянув к себе Линда, я посмотрел в алые глаза наполовину человека, наполовину Элари, и спросил, что в воде, говори. Надавив волей на разум полукровки, я уперся в многослойную ментальную защиту. Помощник Минны, надо отдать ему должное, пытался вырваться из оков моей силы. Все же, мастер боевой магии и менталистики. Однако, несмотря на это, в голой силе он уступал мне. Сообразив, что щиты на психике не желающего говорить полукрови не получится продавить, а времени на их взлом банально нет, я пошел более радикальным путем. Полностью перекинувшись в тонар Ри, схватил Триона на левую кисть и сжал ее. Хруст костей и побелевшая кожа, вместе с неожиданно сильным выплеском энергии боли, дали мне понять, что выбранный путь верен. Щиты ублюдка начала ломать изнутри. Лучше говори сам, иначе тебе придется. Эликсир Стефа, выдохнул Линд, с ужасом глядя на меня. В этот момент Этус схватился за груди, рухнув на пол, принялся блевать кровью. Ублюдок, выдохнул я, смешав классическую трансфигурацию, руны и демонические способности. Я вытянул из пола десяток стальных нитей и обвил ими руки, ноги и шею пленника, после чего сформировал на всем этом десяток заклятий, выполняющих роль негаторов магии, и только после этого повернулся к ученому. А дела Прайма были плохи. Его энергетика распадалась на глазах, а физическое тело разрушалось с не меньшей скоростью. Кожа на видимых участках тела начала вздуматься и покрываться трупными пятнами, хотя Этус еще не умер. Если не придумать способ остановить процесс, то наш генетик погибнет прямо тут. Понять бы ее как. Из-за особенностей эликсира Стефа, заклятия стазиса и целительские разделы магии не могли помочь Прайму или замедлить деструктивные процессы. Замедлить, остановить, отчаянная идея начала формироваться в моем сознании, пока еще не поздно и он жив, иначе могут возникнуть проклятия. Настроившись на поток времени ученого, я задействовал все свои силы, чтобы остановить его, а затем повернуть вспять. Вначале, будто бы в замедленной съемке, тело Этуса стало возвращаться в нормальный вид, а трупные пятна исчезать. Вместе с тем тонкие тела и оборочки, энергетика и аура мужчины тоже восстанавливались. Что удивительно, но в бою подобные вещи не отнимали так много сил. Во всяком случае, простецы, которых мне довелось убивать методом ускорения потока времени, не требовали таких затрат сил и энергии. Или все дело в том, что здесь и сейчас происходило, фактически, восстановление разрушенного. Как бы там ни было, но стоило Прайму прийти в нормальное состояние, как я вообще заморозил его личный поток времени. Этус сразу же замер, превратившись в статую. Удивительное дело, но от него продолжало исходить ощущение жизни и удивления. Разойдитесь. Что? Что за хрень тут происходит? Поинтересовался один из появившихся в помещении целителей. Эликсир Стефа, кивнул я на Этуса, я едва смог повернуть процессы вспять и остановить течение его времени, но, стоит мне прекратить удерживать заморозку, как все начнется вновь. Есть образец, мгновенно помрачнев, спросил медик, и даже отравитель, вздохнул я, а образец, вон, в стакане с водой, на кафедре. Подойдя к искомому, целитель перелил содержимое стакана в прозрачный артефакт, напоминающий флягу, а затем произнес поинтересовался у меня, мы не дотянем его до Янтарного Королевства, сможете помочь нам с транспортировкой, вполне, похоже, что я сегодня по чистой случайности избежал смерти, а Этус, еще ничего не ясно, возможно, ученому тоже повезет и ему помогут, агент Тень-7 прекратил выходить на связь, произнес темноволосый мужчина, глядя на дисплей КПК, агент Тень-3 смерть Кларка не подтверждает, приказ всем теням, прекратить диверсии во время боевых операций змей, уничтожить все доказательства причастности к недавним боевым потерям. В случае выявления, следовать протоколу 4. Принято, спокойно ответил резидент, глядя на серый экран. Его собеседник не торопился демонстрировать собственное лицо. Впрочем, и без того было понятно, что речь не о простом смертном. Сам разведчик не собирался ни с кем делиться своими догадками и предположениями, ни с его профессией вести задушевные беседы. Закончив сеанс связи, мужчина поднял взгляд на хмурое ночное небо Карди. Впереди у него много работы, ведь третья цель ничуть не легче остальных, ему и с Гилбером едва удалось справиться. А вот Фриру повезло, что удивительно. Впрочем, он не сможет долго прятаться за усиленной охраной. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2224 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 133 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 79. Он выживет, но быстро поставить его на ноги не выйдет, произнес Генри Фирс. Эликсир Стефа. Крайне сложный алхимический препарат, поражающий все аспекты организма, от физического тела, то его энергетической и духовной составляющей. Главное, что удалось избежать непоправимого, вздохнул я. Тут вы правы, кивнул руководитель медицинской станции Янтарное Королевство. В остальном, ему очень повезло, что доза, попавшая в организм, оказалась небольшой, иначе, как мне кажется, даже вам было бы сложно чем-то помочь Этусу. В действительности, до станции Прайма нам едва удалось довести. Мои силы, уходящие на поддержание заморозки личного потока времени ученого, уходили с невероятной скоростью. Можно сказать, последние метры до отделения неотложной помощи я держался исключительно на упорстве и силе воли. Резерв был совершенно пустый, лишь постоянно накручивая себя, заставляя чувствовать гнев и злость. Получалось продолжать удерживать Этуса на краю могилы, не давая ему погибнуть. Теперь же, даже спустя почти 4 дня, я все еще чувствовал себя выжатым досуха. Хорошо, что у меня остались, хотя бы, лимонические способности. О человеческой магии на ближайшие несколько недель придется забыть. В любом случае, благодарю за уделенное время. Пожалуйста, информируйте меня о ситуации и изменениях в состоянии Этуса, произнес я, поднимаясь со стула. Конечно, мистер Кларк, устало улыбнулся Фирс. Покинув кабинет руководителя целительской медицинской службы ордена, я отправился к ангарам, намереваясь перебраться на Марион Касл и уже там приняться за работу. А ее, увы, было много. Недавнее происшествие вскрыло серьезную проблему. У нас нет внутренней службы безопасности. Да, вербовка новых сторонников происходит после тщательной проверки. Причем, изначально выбираются исключительно замотивированные собственной судьбой, некими обстоятельствами или личными причинами люди. Однако, внутри организации фактический контроль осуществляется исключительно по результатам работы и в рамках деятельности подразделений Роджера, Дина и Мины. Централизованной же СБ у нас не существует. Внешняя, фактически появившаяся путем поглощения органов государственной безопасности Галгира, Таргира, Антира, Рагнира и Лерентира, да, как следствие, нам сейчас приходилось проводить следствие по отравлению Прайма теми силами, что имеются, собственными и в меру своего опыта, одновременно пытаясь создать ту самую внутреннюю СБ. Оказавшись в своем кабинете, я вызвал Роджера, Дина и Мину, а затем, поколебавшись, Рину. Глару, несмотря на то, что является чистокровной Лари, во многом имела схожие со мной мнения, но более широкими взглядами. Более того, летчица умудрялась просчитывать последствия многих решений в срезе отдаленной перспективы. Все вместе делало ее идеальной кандидатурой на пост моего заместителя. Увы, но ни Лурн, ни Роберт, ни Роджер не годились на эту роль. Каждый из них сейчас находился на своем месте, полностью соответствуя полученным обязанностям и занимаемым должностям. Мне же был необходим трезвомыслящий помощник и заместитель с достаточно широкими взглядами, острым умом и готовностью действовать в любых условиях и при любых обстоятельствах, порой принимая тяжелые решения. Рина в этом плане подходила идеально. И именно по этой причине я решил отправиться с ней на одну из планет Зефар, чтобы провести необходимые ритуалы. Девушке был необходим авторитет, дабы в мое отсутствие управлять организацией, ибо мне уже давно стало ясно, при возникновении необходимости отлучиться на некоторое время, Орден Империи может оказаться парализован отсутствием руководства. В такой ситуации необходимо существование некоего заместителя, который сможет взять в свои руки бразды правления до моего возвращения. Подобный разумный должен обладать авторитетом, достаточным для того, чтобы маги выполняли его приказы не только в силу субординации, но и из личного уважения. Глару имеет достаточно большой вес во флотском крыле Ордена Империи. Офицеры уважают ее за опыт и знания. Патрик и Афарис, вместе с их оперативниками, достаточно часто пересекаются с Риной и потому тоже имеют понимание того, какой личностью она является. Не сказать, что боевики готовы носить ее на руках или признать лидером, но и куклой для секса Глару не воспринимают, прекрасно зная мое отношение к продвижению вверх любовницы любовников. Да и сам Роберт, как и Лурн, помнит период, когда мы все являлись обычными наемниками, а она – пилотом нашего звездолета. Личное мастерство Элари им более чем известно. Однако, титул магистра обязывает иметь за спиной не только летный опыт и навыки капитана фрегата, а временами и командующего Эксадрой. Маги – специфичный социум. В нашей среде ценятся не только подобные вещи, но и личные заслуги, сила и мастерство. Именно поэтому я был вынужден взять Рину на достаточно опасную миссию. Ей необходимо набрать вес среди имеющихся в ордене магистров и мастеров именно в качестве обладателя мистических способностей. А для этого лучше всего подходят подобные ситуации. Собственно, в дальнейшем ей предстоит не раз и не два повторить боевые выходы. Причем, и без моего в них участия. Ибо если Рину вести за руку, то окружающие сразу поймут, в чем дело. «Что ж, начнем», – произнес я, когда мои соратники собрались в кабинете. «Думаю, первым делом стоит обсудить результаты допросов и обысков. Полагаю, тут можно не стесняться», – фыркнул Янг, покосившись на Мину и Рину. «Ситуация дерьмовая. В ордене действует целая сеть шпионов, которые до покушения на Итуса занимались исключительно передачей информации некоему агенту Зафири. Пока нам не удалось установить его личность. Известно ли что, что он действовал с Карди и там же завербовал Линда, а уже тот помог просочиться внутрь организации другим агентам. Всего мы взяли 11 разумных, включая двух представителей расы фей, которых смог обработать Трион. Допросы продолжаются, но большего пока не удалось достичь. Скорее всего, этот Зафири смог завербовать и кого-то еще, но вторая, а возможно и третья, сети ублюдка с уже накрытой нами не контактировали. В принципе, логично. В случае провала одной структуры, остальные уцелеют. «Дин, вы проверили логи связи?» Повернулся я к хакеру. «Проверяем», вздохнул Симонс. «Причем, с первого дня, так сказать, не исключено, что кто-то из вражеских агентов находился среди нас еще до формирования Ордена Империи», вздохнул Дин, бросив виноватый взгляд на Рину. «Прости, но я сейчас всех подозреваю. Уж очень дерьмовая ситуация». Алари в ответ лишь фыркнула. «Это нормально. Я бы удивилась, будь у тебя другое мнение. Айзек, по поводу агентурных сетей и их хозяев, не исключено, что нам придется проверить еще и системы наблюдения на наших станциях. Возможно, там есть закладки. Да и персонал тоже стоит вдумчиво провентилировать. Это мы уже делаем», кивнул Симонс. «Собственно, занялись станциями сразу после внутренней проверки моего отдела. Личные АИП и КПК, терминалы связи. Мы даже централизованные узлы связи вывернули. И каков результат?» Нахмурился я, представив себе объем работы, который смогли сделать за столь короткий срок Дина и его подчиненные. «Точно ясно, что помимо Линда действовала еще одна сеть», вздохнул хакер. «Замечены несанкционированные передачи больших объемов информации. Все проходило через сторонние станции связи в нейтральном космосе. Но нам удалось отследить получателя. Некий абонент с ником Зафири. Местонахождение – Кардия. Снова эта система», – поморщился Роджер. «Вам не кажется, что корни проблемы находятся там, Кардия? Сателлит Федерации Дракона и одна из тех систем, что скоро станут нашими целями при дальнейшем расширении созданного Орденом Империи государства. Ведь нам крайне важно отрезать федералов от нейтрального космоса, а заодно получить в свое распоряжение производственные мощности этого гиганта кораблестроения. Да и громаднейшее население, треть которого проживает на пустотных станциях, не менее важно. Это рынок сбыта уже для нашей продукции. Естественно, что перед началом активных действий в отношении Карди, мы планировали покончить с созвездием Мале, взяв под свой контроль оставшиеся в нем две независимые системы. И, судя по всему, это очень многим не понравилось. До такой степени, что некто решился на покушение. Правда, пострадал по итогу Этус, а не я. Ведь, первоначально вода в тот стакан попала из приготовленной для меня бутылки. Судя по всему, нам придется заняться кардией до того, как получится разобраться с обоими оставшимися системами в созвездии Алия, вздохнул я. «Операцию будем проводить в режиме секретности. Все системы связи взять под дополнительную охрану. Допуск к ним только по письменному приказу руководителя отдела. Всем членам Ордена Империи придется пройти проверку личных КПК и АИПов. Будут брожения», — покачала головой Мина. «Многие такого не поймут. Либо Дин и его отдел займутся массовым взломом», — кивнула ей Рина. «Как по мне, такой вариант значительно выгоднее. Никто ничего не поймет до того момента, как не придут брать агентов. Если у них, конечно, нет специальных моделей КПК, которые нашими сканерами не фиксируются», вздохнул Симонс. «Все же, разведка Карди во многом превосходит все спецслужбы федералов и магистрата. Упертые, хитрые, изворотливые и способные пролезть всюду. Это я уже заметил», Не стал я сдерживать сарказм, однако, нам при любом раскладе необходимо разобраться с их агентами внутри ордена, всеми. К счастью, нам удалось вычислить одного из сотрудников второй сети, вздохнул Дин, и это очень неприятный момент. Быстрым шагом двигаясь по коридору, Закат-4 намеревался добраться до ангара и покинуть станцию Марион Касал. Мужчина проклинал тот день, когда связался с Зафири. Находясь в затруднительном положении после бегства со своей семьей из Федерации Дракона, Закат-4 попросту был вынужден согласиться на эту, на первый взгляд, непыльную работенку. Просто передавать информацию. Произошло это еще до того, как мага приняли в Орден Империи, где мужчина стал одним из сотрудников инженерно-проектного отдела. Увы, но когда материально его семье стало легче, а произошло это достаточно быстро, отказаться от работы с Зафири было уже непросто. Стоило ему заикнуться о прекращении сотрудничества, как Закату 4 намекнули на возможные проблемы. Надо сказать, весьма непрозрачно, появлением пластиковой карточки с изображением жены и детей на рабочем столе, в собственном кабинете на Орденской станции. Именно этот факт и стал причиной продолжения работы на таинственного Зафири, требующего все большее и большее количество сведений. К счастью, еще ни разу не доходило до передачи совсем уж важной информации. Странные незнакомец и его хозяева попросту не знали, чего именно стоит требовать от взятого не крючок шантажа молодого мага. Теперь же ситуация резко изменилась. Кто-то пытался отравить главу ордена, коего в лицо знал лишь достаточно узкий круг людей и ксеносов, принятых в организацию. Однако, пострадал не он, а начальник научной группы, занимающийся разработками боевых вирусов и биотехнологиями. После этого очень быстро было создано СБ, сотрудники которого принялись остервенело допрашивать едва ли не всех и каждого. Пошли слухи об арестах, но кого и когда отправили в камеру никто точно сказать не мог. Вообще, мало кто в ордене мог похвастаться тем, что лично видел то, что многие уже давно называют ближним кругом первых членов организации, на текущий момент являющихся костяком и фактическим руководством. Те же, кто имел такую возможность, утверждают, что искомые личности предпочитают появляться исключительно во всем известных стилизованных под рептилий бронекостюмах с активной системой маскировки ауры, тонких тел и энергетики. При этом на одной лишь Марион Касл постоянно находилось порядка 70 тысяч разумных, и понять, кто из них является теми самыми вожаками ордена, таинственным лордом и его приближенными змеями, крайне сложно. Может статься, что зайдя в лифт окажется рядом с одним из них, но так этого и не узнаешь. Между тем, Зафири, во время недавнего сеанса связи, потребовал передать точные данные о личностях руководителей подразделений и координаты станции. А это было проблемой со всех сторон. Во-первых, только члены экипажей знали, где находится Марион Касл. Да и то, не все, а лишь старшие офицеры. Во-вторых, достоверных сведений о руководителях попросту не было. В принципе, большинство из них всегда появляется исключительно в бронекостюмах с включенными системами маскировки. Только в отделах информационной безопасности и финансовых операций друг от друга никто не скрывается. Однако, попасть туда, не являясь их сотрудником, крайне сложно. После нескольких неудачных попыток выяснить все необходимое Зафире, Закат-4 был вынужден связаться с ним и сообщить о неудаче, не забыв описать текущую ситуацию в организации. «Это не повод прекращать работу», — спокойно ответил незнакомец, скрывающийся за черным экраном и механическим синтезированным голосом. «Твоя задача — добыть нужные нам данные. Если ты этого не сделаешь, знаешь, я даже руки об тебя марать не стану. Просто в СМИ появится информация о том, что ты и твоя семья служат террористам. Как думаешь, что будет дальше? Да и твоей Лине будет неприятно узнать о романе собственного мужа с некой Миной Тлигу». Закат-4 едва не застонал, но смог сдержаться. Зафири умел надавить на больную мозоль. Ублюдок откуда-то знал о том, что мужчина периодически спит с Миной. Бывшая заключенная была единственной сотрудницей финансовой службы ордена, не прячущая своего лица. Одинокая женщина со сложной судьбой, с которой Закат-4 познакомился в кафетерии на одной из станций монорельса Марион Касл, была приятной собеседницей и горячей любовницей. Пока Лина, жена Закат-4, находилась на Галгире, где их дети учились в школе, мужчина был вынужден почти все свое время проводить на службе. Месяцы. 2 месяца на Марион Касл и 2 дома, с семьей. И так уж вышло, что между ним и Миной, когда они оба оказались выпившими, произошла близость. Утром они договорились, что это была случайность, о которой стоит забыть. Но через неделю, встретившись на той же станции монорельса, Тлегу посмотрела в глаза мага и, тот понял, что сегодня его кровать снова не будет пустой.